Евгений Гришковец. Рубашка. Глава первая. Я проснулся утром и сразу подумал, что заболел. Не почувствовал, а именно подумал. Мысль была точно такой же, как когда просыпаешься в первый день каникул, которых ты так ждал. Вот просыпаешься и думаешь: а почему мне не весело? Почему я не рад? Где счастье, которое я так ждал? Наверное, я заболел. И я проснулся, как будто меня включили. Я не вздрогнул, не потянулся. Не издал никакого звука, я просто открыл глаза. Точнее, один глаз. Другой был прижат к подушке. Еще стал слышать. И я увидел и услышал. Увидел край подушки, ткань наволочки, близко-близко к открытому глазу. Подушка была едва освещена синеватым светом. Было рано, и была зима. Вообще-то было еще совсем темно, но в окно падал обычный городской синеватый утренний свет. Смесь света белых уличных фонарей и уже зажженных желтых окон дома напротив, и моего дома. Почему-то эта смесь всегда синеватая. Вечером она приятная, а утром невыносимая. Я услышал много звуков. Это звучал город. Огромный город. Я слышал, конечно, не весь город, и это были не звуки какого-то городского пульса или что-то в этом роде. И это были звуки даже не просыпающегося города. Город давно уже проснулся. Я слышал, как люди, живущие в моем доме, покидают его. Они шли на работу или влекли куда-то своих детей. Звуки шагов по лестницам, гудение лифта, поминутно повторяющийся стон, стук входной двери подъезда. Я слышал, как задержкой, как бы безнадежно махнув рукой на все, заводились во дворе автомобили. А фоном всему этому там, чуть дальше там, звучал проспект. Я проснулся. Я не почувствовал тела, нет. Проснулась голова. Я ощутил только голову. И в этой голове был я. У меня открылся один глаз. Я стал слышать, и я не был этому рад. Мне так захотелось снова вернуться в сон. Не в том смысле, что я видел какой-то чудесный сон, а в том смысле, что уснуть. Так захотелось смолодушничать и позвонить всем-всем, сказать, что я заболел, наврать и все-все отменить. Отменить все, а главное не вставать, не зажигать яркий свет, не умываться и не бриться, не надевать носки и все остальное, не выходить из квартиры, позвякивая ключами. Не гасить перед уходом свет в прихожей, не давить на кнопку с цифрой 1 в лифте, не выходить на улицу, не делать первый утренний холодный вдох, не садиться в твердую холодную машину и не ехать в аэропорт, чтобы встретить Макса. Макса, который подлетал сейчас к городу и был неотвратим. Но Макса, моего друга Макса, отменить было невозможно. И значит, нужно было делать это все. А Макс был сейчас совершенно не кстати. Так не кстати, как может быть только старинный друг, который живет далеко-далеко, которого искренне ждешь, а он приезжает или прилетает, как всегда не кстати. И пару дней вынь да положь, отдай ему. В смысле, отмени все дела, какие бы ни там ни были, и приготовься много говорить, смеяться, пить, есть, и еще пить, и говорить. Спать, конечно, пару суток не получится, но это все очень хорошо, просто не кстати. Совершенно. И особенно в этот раз. Потому что я влюбился. Сильно. Очень-очень сильно. Так, как этого со мной не было никогда. Так что Максим был не кстати.